Да-да, вы переезжаете? Алло. Какого хуя пошел к тебе, не мать ее? Блять, ты уже на учете в милиции у меня! Во все милицейские органы! Заявки сделала, сука! Так это внучок. Алло, это внучок. Это, вы еще не выехали? А то мы квартирку-то хотим купить. Хоть обосрись, хуй, зарежу, блядь! Прирежу я тебя, а не ты меня, блядь! Я тебе покажу это внучок, квартиру! Это внучок звонит. Да откуда ты везде на учете? Я тебе во все милицейские органы поставила на учет! Чего случится, ты, блядь, будешь сидеть? Бабушка. Бабушка, алло. Какого тебе хуя? Бабушка, это я, внучок твой. Да. Ты меня не помнишь? Внучок, сучок. Да ты что, бабушка? Вот что, внучок, пошел на хуёк. Бабушка, квартирку дай. Алло, бабуль, когда квартиру дашь, блин? Пошел нахуй, сука, посажу, блядь. В клетке твоя квартира будет. Отдай, блин. Блять, я тебе такое устрою, сука поганая. Ты чё? Квартиру давай. Сейчас, блять, 02 вызову твою 218-ю полетит, ёбаный, в тюрягу. Это лейтенант Петров. Сейчас всю твою дверь расхуячу топором. Квартиру давай. Вот сейчас расхуячу твою последнюю расхуячу. Всю дверь расхуячу топором. Чё ты, блин? И уеду за город. Ты чё? Алло, бабуль, всё, сейчас мыслим. Все, блин, прикольно. Шизофреник ебаный, сейчас тебе карету вызову, блядь. Ну сейчас за тобой через карету приедет. Через милицию карету вызову. Блин, шизофреник, сейчас, хуй. Сейчас за тобой это дурдом приедет. Сейчас, блядь, на весь подъезд бабушка, подниму панику, блядь. Это внучка твоя, бабушка. Квартирку. На весь подъезд подниму панику, блядь. Все жильцы выскочут, блядь. Квартирку. Смотри, в чем дело? Квартирку. Бабушка, это внучок насчет квартирки опять. Да что ты, ебаный в рот. Бабушка, когда ты мне ее дашь? Когда с хуй свой сифилисный вылечишь. Я уже вылечил. Да? Да. Ну вот хуй тебе на. Алло, это по поводу квартиры, объявление прочитал. Алло. Я тебе, сука, напишу, блядь! Я тебе сожгу, блядь! В тюрьме сгною, паскуда, если не отъебешься! Сука, 218-я! Так что, не продается? Слушай, продай по-хорошему, а то сейчас с братвой приходим. Ты падла ебучая, я тебя сожгу сегодня ночью, блядь! Ты чё, бабка? Подожду, блядь, если не отъебешься, я тебе покажу, сука! Мне нихуя не будет, блядь, по возрасту! Я тебе милицию за угрозу сдам. Вот вам коробки нужны для переезда? Ты, блядская сила, отъебись! Тебе хуже будет, блядь, если не отъебешься! Я тебе такое, блядь, устрою! Сожгу нахуй твою квартиру! Ты бесплатно. Алло, куда я попал? Это квартира? Вот мне как раз квартирка нужна. Ты пидорас ебучий, я тебе, блядь, покажу квартиру. Так что вы... Алло. Алло. Так вы продаете или нет? Вот мне Маша дочка сказала, что это продаете. Алло. Какого тебе хуя? Так вы продаете или нет? Вот дочка ваша сказала, что вот поможете мне старуху это выселить, то прибыль... Пошел к ебени матери, сука рваная! Сука! Блядь, сейчас милицию вызову! Паскуда ебаная! И кислота наготове, блядь, с топором! Так поделим прибыль. Купля-продажа квартир, я правильно попал? Ты падла ебанутая! Сука! Хуй тебе, блядь, я не попал, ебаная тварь, паскуда ебучая! А вы продадите? Блядь, я тебя не знаю, ебаный, кто ты есть! Я маклер. Здравствуйте, вас беспокоит лейтенант Петухов. Заебешься, хуй чего добьешься, отъебись, паскуда! Вот придется кислоту конфисковать, топор конфисковать и квартиру опечатать. Смотри, как бы твой хуй не отпечатали ножом, блядь, не вырезали. Квартирку все... А то мои родственники тебе хуй вырежут, блядь! Вот вас посадят, а квартирку за это конфискуют. У меня мужиков-то в родне, знаешь, блядь, сколько? И хуй тебе вырежут! А им вырежут? Вам что больше по душе? Дом для престарелых или психбольница? Ты пидорас ебучий! Если бы не был пидорасом, ты бы бабу нашел и ебался, блядь, и тебя бы не до старух было. Вот я выяснил, что в доме для престарелых там ничего не надо с собой брать, у них все есть. А я выяснила, что преступники должны сидеть в тюрьме, такие как ты, паскуда ебаная. А вас за кислоту посадят. Я тебя, блядь, посажу, сука! Посажу, ебаная! Посадят нафиг. Ты, сука, отъебись, а то я сейчас 02 вызову. Бабушка, вы что? Нихуя, блядь, 218-й бандит. Ну-ка, давай паскуда, квартиру. Блядь, я квартиру тебе давай. Сука, давай блядь. Квартиру, блядь. Что, участкового дела будешь иметь? Квартиру дай. Вы чай поставьте, я сейчас к вам в гости приду. Да что ты? Да-да, чаек попьем, о квартирке поговорим. Да, и топор да. Получишь. Да, а ты что получишь? Сейчас 02 вызову, проститутка ебаная в рот. Старуха. Я тебе, блядь, покажу, приебался, паскудина ебаная. Давай квартиру, блин. Бабуля, съезжай по-хорошему, а? То сейчас придем. Кислота не поможет. Ты, сука, ебаная, аварийную вызывай, блядь, а потом ответишь за нее, сука. Рваная падаль. Чего? Бабуль, слушай, давай нормально разберемся. Квартирку дашь, и мы тебя оставим в покое. А то это, плохо ведь будет. Алло. Бабуль. Давай, давай, мы тебе место уже нашли в доме для престарелых. Уже это с семьей твоей поговорили, дочка говорит, Вову отправьте ей там место. Сожгу, суку, сожгу, блядь. Вот за угрозу, да. А ну-ка давай квартиру. Кому сказал, давай квартиру. Хуй собачий. Ты вешалка сумасшедшая. Давай квартиру. Хуй соси, не проси. Сама соси. Мне вся твоя родня сказала все про тебя. Это ты вот хуй так... недоделанная, не доебли тебя, вот и доебли, не доебли, блядь. Недоумов получился, ебаный. А тебя доебли? Ты старая вешалка, я тебе квартиру дала быстро. Что ты, молодая паскуда, сука, бандюга ебучая? На Щербаковке встретимся в зале суда, блядь. Давай квартиру. Суд тебя подарю, квартиру паскуда. Квартиру давай. Суд подарю, сука, да за вымогательство 8 лет дают. В жопу твой суд. Вот я сейчас говорил с вашей дочкой, она говорит, что ваши сумасшедшие припадки ее достали. Она говорит, как эта старуха меня задолбала, вот хоть бы она съехала уже. Ты паскуда ебаный рот, отъебись, а то я 02 сейчас, блядь, вызову, тогда узнаешь, сука, я ебучая. Да? Узнаю? Здрасте, я хочу проституток заказать. Есть там проститутки? Алло. Чё ты там дышишь? Алло. Ну если нет, то квартирку дай. Хуй собачий, блядь, проститутка, я тебя посажу, блядина. А вот знаете, что зять ваш про вас сказал? Ведь эта старуха, она мне жить не дает. Вот как задолбал. Даже квартиру не даст. Вот сколько просили ее. Что, сука, со мной вместе проживаешь, что ли? Да нет. Много знаешь-то. Кому даю, кому не даю. Так я с вашей роднёй общаюсь. Вот они жалуются мне, говорят, ух, жизни нету даже. Да нахуй ты им нужен, сука, они вот собираются тебя... Они тебя убить собираются, мои родные, сука, блядь! Так я тогда в милицию подам. Вот скоро племянница приедет, она тебе, блядь, покажет, как прессовать к старухе. Так ваша дочка сказала, что вообще она меня задолбала. Вот хоть бы съехала и оставила меня в покое. Чего? Вот ваша дочка мне сказала, говорит, вот эта старуха, она меня так достала, хоть бы она съехала уже. Да что ты? Да. Да? Да. Хули ты суешься, как мы живем? Твое какое дело, ебаный в рот? Так ты-то тут при чем? А я маклер, я просто помочь хочу продать квартирку. День...